участники торжеств в честь 50-летия создания Международной федерации тхэквондо, посетили Манденде храм науки и техники, музей вооружений Корейской народной армии и Нинаский дельфинарий, посмотрели сводное цирковое выступление госцирка в Пхеньянском цирке.